Повисла тяжелая пауза. Тишину нарушало лишь чавканье стелых юлик. Видимо, напряжение, возникшее словно вольтова дуга между двумя мужчинами, ее нервировало, отчего она жевала все быстрее и быстрее. И тут не выдержал Джерри Фернандес. «Не могли бы вы перестать чавкать?» – рявкнул он зло. Окрик пришелся как раз на момент, когда Стелла откусывала от сэндвича. Она застыла с полуоткрытым ртом и засунутой в него булкой. Он смотрел на нее так, словно готов был ударить, но после некоторой паузы глубоко вздохнул и сказал: «Ладно, простите. Все потому, что вы совершенно не умеете вести себя за столом». Она была ошеломлена и чувствовала себя крайне неловко, однако предпочла перейти в наступление. Покраснев, она с трудом проглотила откушенный кусок. «Может быть, ваши манеры мне тоже не нравятся», — ощетинилась она. Все опустили головы. «По крайней мере, ем я тихо и закрываю рот, когда жую», — огрызнулся Джерри, прекрасно понимая, что прозвучало это по-детски. «Я тоже», — сказала Стелла. «Нет, вы нет», — вступил Наполеон, который имел несчастье, как и Лорен Дьюк, сидеть напротив Стеллы. «От вас больше шума, чем от трехлетнего ребенка». Херман громко откашлялся и сказал: «Давайте все сделаем глубокий вдох и мирно закончим обед». Больше за столом не было произнесено ни звука. Первыми из комнаты вышли Джерри и Пуделиха, они отправились в курительную комнату. За ними последовал Николас. Он не курил, но хотел сменить обстановку. Шел небольшой дождик, поэтому прогулку пришлось отменить. Они сошлись в маленькой квадратной комнатке с открывающимся, слава богу, окном, в которой стояли только складные стулья. Энджел Уиз, самая тихая из присяжных, присоединилась к ним. Оскорбленная Стелла, четвертая курильщица, решила переждать. Пуделиха была не прочь поговорить о процессе. Энджел тоже. Ведь ничто другое их не связывало, они были согласны с Джерри. Все знают, что курение чревато раком легких. Поэтому, если вы курите, то делаете это на свой страх и риск. Почему нужно платить миллионы наследникам покойника, который 35 лет курил по собственной воле? Пусть им это докажут. Глава 12. Хотя хьюлики мечтали о самолете, небольшом, симпатичном летательном аппарате с кожаными сиденьями и двумя пилотами, временно они вынуждены были довольствоваться старой двухмоторной «Сесной», на которой Кэл мог летать в солнечную погоду, если не было облаков. Он не решился бы на ночной полет, особенно в таком оживленном месте, как Майами. Поэтому они сели в городском аэропорту на рейсовый самолет и отправились в Атланту, а оттуда в международный аэропорт Майами. Причем Стелла во время полета, длящегося менее часа, успела прихлопнуть два мартини и бокал вина. Неделя была долгой. Ее нервы, напряженные до предела от этой гражданской службы, требовали расслабления. Погрузив багаж в такси, хьюлики поехали в Майами-Бич, где заранее заказали номер в новом «Шератоне». Марли следовала за ними. В местном самолете она сидела непосредственно позади них, из Атланты ехала на поезде. Такси ждало, пока она слонялась по вестибюлю, чтобы убедиться, что они поселились именно в этом отеле, потом сняла комнату в курортной гостинице в миле от «Шератона». Выждав почти до 11 часов пятничного вечера, она позвонила. Стелла устала и решила поужинать и выпить в номере. Выпить как следует. Завтра она отправится по магазинам, а сегодня ей нужно выпить. Когда зазвонил телефон, она лежала пластом на постели, уже почти ничего не соображая. Кэл в одних полуспущенных трусах схватил трубку. «Алло, мистер Хьюлик?» – послышался решительный голос молодой дамы. «Вам следует проявить осторожность». «Это еще почему?» «За вами следят». Кэл протер глаза. «Кто это?» «Пожалуйста, слушайте меня внимательно. Некие люди следят за вашей женой. Сейчас они в Майами. Им известно, что вы прилетели рейсом 4476 из Билокси в Атланту и рейсом 533 авиакомпании «Дельта» из Атланты в Майами. И они знают, в каком номере вы живете. Они наблюдают за каждым вашим шагом». Кэл посмотрел на телефонный аппарат и слегка хлопнул себя ладонью по лбу. «Подождите минутку, И, вероятно, завтра они начнут прослушивать ваш телефон», — участливо добавила она. «Так что, пожалуйста, будьте осторожны». «Кто эти парни?» — громко спросил Кэл, и Стелла слегка приподняла голову. Ей даже удалось спустить на пол босые ноги, после чего она мутным взглядом уставилась на мужа. «Это сыщики, нанятые табачными компаниями», – последовал ответ. «И они опасны». Молодая дама повесила трубку. Кэл снова посмотрел на трубку, затем на жену и жалобно вздохнул. Она потянулась за сигаретами. «Кто это был?» – спросила она, с трудом ворочая языком. Кэл повторил ей весь разговор, слово в слово. Подойдя к столику рядом с телевизором, Стелла схватила бутылку вина и налила себе еще стакан. «Но почему они преследуют именно меня?» – воскликнула она, падая в кресло. При этом дешевое каберне выплеснулось на гостиничный банный халат. «Почему меня?» «Она не сказала, что они собираются тебя убить», – с оттенком сожаления в голосе произнес он. «Но зачем они меня преследуют?» – едва не плача снова спросила она. «Не знаю, черт возьми», – проворчал Кэл, доставая из мини-бара очередную банку пива. Несколько минут оба пили в полном молчании, ошарашенные, не желая смотреть друг на друга. Потом снова зазвонил телефон, и у Стеллы невольно вырвался крик. Кэл снял трубку и медленно произнес: «Алло? Привет, это снова я», – послышался тот же голос, на сей раз звучавший почти весело. «Я кое-что забыла сказать. Не нужно обращаться в полицию и все такое. Эти парни не делают ничего незаконного. Лучше всего притвориться, будто ничего не происходит, понимаете?» «Кто вы?» – спросил Кэл. «Привет». Связь кончилась. У Листинг Фудс был не один, а три самолета. И один из них в субботу утром отправили за мистером Лонни Шейвером, чтобы доставить его в Шарлотту. Одного. Жена не смогла найти няню для их троих детей. Пилоты тепло приветствовали его и еще до взлета предложили кофе и фрукты. Кент встретил его в аэропорту на микроавтобусе, принадлежащем компании, с водителем, служащим в компании, и через 15 минут они прибыли в штаб Суперхауса в пригороде Шарлотты. Здесь Лонни приветствовал Бен, второй из приезжавших в Билоксе сотрудников, и вместе с Кеном они быстро провели его по управлению. Здание было новым. Кирпичное строение с массой стекла, совершенно неотличимое от дюжины других таких же, мимо которых они проезжали по пути из аэропорта. Широкие коридоры были облицованы плиткой, на стенах ни единого пятнышка, стерильно чистые кабинеты, битком набиты всевозможной техникой. Лонни так и слышал, как куются здесь деньги. Джордж Тикер, член администрации, угощал Лонни кофе в своем огромном кабинете с видом на маленький внутренний дворик, покрытый искусственной зеленью. Тикер был молод, энергичен, на нем была хлопчатобумажная рубашка. «Он всегда одевается так на работу по субботам», — объяснил он. «По воскресеньям он надевает спортивный костюм для бега трусцой». Сообщив Лонни, что компания растет как на дрожжах, и что они хотели бы видеть его в своей команде, Тикер отбыл на какое-то совещание. В небольшой белой комнате без окон Лонни посадили за стол, на котором стояли кофе и булочки. Бен исчез, а Кен сел рядом. Свет медленно погас, и на стене появилось изображение. Это был 30-минутный видеофильм о Суперхаусе. История создания, нынешнее положение на рынке, честолюбивые замыслы дальнейшего развития. И люди – наше истинное богатство. Согласно фильму, Суперхаус намеревался каждый год в течение ближайших 6 лет увеличивать общий объем продаж и количество магазинов на 15%. Прибыли ожидались баснословные. Снова зажегся свет, и появился серьезный молодой чиновник, чье имя Лонни тут же забыл. Молодой человек сел за стол напротив Лонни. Он был специалистом по льготам и мог ответить на любой вопрос о медицинском обслуживании и перспективах пенсионного обеспечения, от отпусках, праздниках, оплате временной нетрудоспособности и льготах сотрудникам при приобретении акций. Все буклеты были собраны в папке, лежавшей здесь же на столе, так что позднее Лонни сможет ознакомиться со всем этим подробнее. После долгого обеда с Беном и Кеном в шикарном загородном ресторане у Лонни состоялось еще несколько встреч в той же комнате. Одна касалась программы обучения, которую они намеревались ему предложить. Другая, также сопровождавшаяся показом видеофильма, имела целью познакомить его со структурой компании, с компанией-учредителем и с конкурентами. На Лонни накатила тоска. Для человека, целую неделю выслушивавшего долгие пререкания адвокатов с экспертами, это был не лучший способ провести субботний день. И хотя Лонни был взволнован визитом и открывавшимися перед ним перспективами, ему вдруг остро понадобилось глотнуть свежего воздуха. Кен, разумеется, все понял, и, когда фильм закончился, предложил Лонни сыграть в гольф. Этот вид спорта Лонни еще предстояло освоить. Кену, без сомнения, и это было известно, но он сказал, что в любом случае приятно побыть на солнышке. Свою ослепительно чистую голубую БМВ Кен вел по трехполосному шоссе с огромной осторожностью. Они проезжали мимо ухоженных ферм и поместья и, наконец, прибыли в загородный клуб. Чернокожему парню из семьи, принадлежащей к нижнему среднему классу, было страшно даже подумать о том, чтобы ступить ногой в такой загородный клуб. Поначалу Лонни идея не понравилась, и он решил, что если в клубе не будет ни одного черного, кроме него, он немедленно уйдет. Но потом он почувствовал себя польщенным тем, как высоко ценят его новые наниматели. Они и впрямь славные ребята, искренние и, судя по всему, действительно желающие приобщить его к обычаям своей корпорации. О деньгах пока не было сказано ни слова, они не могли же предложить ему меньше, чем он получает сейчас. Они вошли в голубую гостиную, просторную комнату с кожаными креслами и клубами синего сигарного дыма, повисшими под наклонным потолком. Комната для солидных людей. За большим столом у окна, под которым как раз располагалось 18-е поле, они увидели Джорджа Тикера, на сей раз в костюме для игры в гольф, в обществе двух чернокожих джентльменов, тоже соответствующим образом одетых. Очевидно, они только что закончили партию и наслаждались аперитивом. Все трое встали и тепло приветствовали Лонни, который при виде такого родственного обращения окончательно расслабился. Словно огромный камень свалился с его души, теперь он мог выпить, хотя вообще-то с алкоголем проявлял осторожность. Дородного негра звали Моррис Пилл. Он был шумный, сердечный, все время улыбался и представил Лонни второго чернокожего мужчину, некоего Перси Келлума из Атланты. Обоим было лет по 45. Заказав напитки, Моррис объяснил, что является вице-президентом Listing Foods, нью-йоркской компании-учредителя, а Келлум каким-то региональным руководителем Listing или что-то в этом роде. Ни у кого не было никакого желания показывать свое превосходство. Несомненно, Пил из нью-йоркской материнской компании был рангом выше Тикера, называвшегося исполнительным директором, но отвечавшего лишь за одно подразделение. Келлум на иерархической лестнице занимал еще более низкое положение, Кен еще ниже. А Лонни просто радовался, что попал в такую компанию. Когда, опорожнив по первому стакану, они, не обременяя себя формальностями и обязательными формулами вежливости, приступили ко второму туру, Пил с юмором и удовольствием рассказал свою биографию. 16 лет назад он стал первым чернокожим служащим среднего управленческого звена, вошедшим в мир Listing Foods и гвоздем в заднице для компании. Его наняли, чтобы он служил символом, а не из-за его талантов, и ему пришлось зубами и когтями продираться наверх. Дважды он учинял компании иски и дважды побеждал. И настал момент, когда там, наверху, наконец поняли, что он решительно настроен войти в их сон и что у него хватит мозгов, чтобы добиться этого. Они вынуждены были оценить его как личность. Жить ему все еще было нелегко, но его стали уважать. Тикер, потягивавший уже третий стакан скотча, наклонился к ним и сообщил конфиденциально, разумеется, что пиво готовят на высокий пост. «Не исключено, что вы разговариваете с будущим исполнительным директором всей корпорации», — сказал он Лонни, «одним из первых чернокожих директоров столь крупной корпорации». Именно благодаря Пилу Listing Foods приняла энергичную программу набора и продвижения чернокожих менеджеров. Лонни здесь как нельзя кстати. Хедли Бразерс — честная компания, но слишком старомодная и слишком приверженная южным традициям. А Листинг не боится предоставить чернокожим возможности, выходящие за пределы возможностей подметальщика. Целых два часа, пока на 18-е поле не опустились сумерки, и в гостиной кто-то не запел под аккомпанемент фортепиано, они пили и строили планы на будущее. Ужин сервировали в небольшой уютной столовой с камином и лосиной головой на стене. Подавали толстые бифштексы с душистым соусом и грибами. Спал Лонни в ту ночь в двойном номере на третьем этаже загородного клуба и проснулся на следующее утро с легким головокружением и ощущением прекрасной перспективы впереди. На воскресное утро было назначено всего две короткие встречи. Первая, проходившая опять же в присутствии Кена с Джорджем Тикером. который только что совершил пятимильную пробежку и все еще был в спортивном костюме. «Лучшее средство от похмелья», — сказал он. На этой встрече предстояло оговорить план дальнейших действий. Тикер хотел, чтобы Лонни продолжал управлять магазином в Билоксе по новому контракту в течение еще 3 месяца, после чего они оценят его возможности. «Если им будут довольны, а так оно и будет», — выразил надежду Тикер, «его переведут в более крупный магазин, вероятно, в районе Атланты». Более крупный магазин означал большую ответственность и большее вознаграждение. Проработав там год, он пройдет переаттестацию и, вероятно, снова будет повышен. В эти 15 месяцев его просят как минимум 1 уикенд в месяц проводить в Шарлотте, чтобы послушать курс менеджмента. Подробнейшая программа обучения тоже находится в папке, которую он получил вчера. Наконец Тикер закончил и предложил Лонни еще кофе. Последним, с кем встретился Лонни, был сухопарый молодой чернокожий с абсолютно лысой головой в безукоризненном костюме с галстуком. Его звали Тонтон. Он был юристом из Нью-Йорка, точнее, Соул-стрита. Он мрачно объяснил, что его юридическая контора представляет Листинг Фудс, а он лично занимается только делами Листинг. Он приехал, чтобы предложить Лонни проект контракта, вполне рутинная, но весьма важная процедура. Он вручил Лонни документ, состоявший всего из 3 или 4 страничек, но вес его значительно увеличивал тот факт, что документ прибыл с самой Уолл-стрит. На Лонни это произвело колоссальное впечатление. «Прочтите», — сказал Тонтон, постукивая карандашом по подбородку, «и на следующей неделе мы все обсудим. Это абсолютно стандартный договор. В главе, где речь идет о вознаграждении, сделаны пропуски, мы заполним их позднее». Лонни лишь мельком взглянул на первую страницу и положил проект договора в уже пухлую стопку других бумаг. Тонтон выхватил из портфеля какой-то бланк и, кажется, приготовился к нудному допросу. «Всего несколько вопросов», — сказал он. В мозгу у Лонни вспыхнула картинка зала суда в Билоксе, где адвокаты всегда имели всего несколько вопросов к свидетелям. «Конечно», — ответил Лонни, взглянув на часы. Не смог удержаться. «Были ли у вас какие бы то ни было неприятности с законом?» «Нет. Лишь несколько штрафов за превышение скорости». «Не предъявлял ли кто-нибудь лично вам судебного иска?» «Нет». «А вашей жене?» «Нет». «Были ли вы когда-нибудь занесены в списки банкротов?» «Нет». «Подвергались ли аресту?» «Нет». «Предъявляли ли вам обвинения?» «Нет». Тонтон перевернул страницу. «Были ли вы в качестве управляющего магазином вовлечены в судебную тяжбу?» «Да, дайте-ка вспомнить. Около 4 лет назад один старик поскользнулся на мокром полу и упал. Он подал иск, я давал письменные показания». «Суд состоялся?» — с большим интересом спросил Тонтон. Он уже просмотрел то дело, и у него в портфеле лежали копии всех документов. Дело того старика было известно ему в мельчайших подробностях. «Нет, страховая компания уладила дело, не доводя до суда. Они заплатили ему 1020, кажется». Старик получил 25 тысяч, Тонтон внес эту цифру в свой опросный лист. По сценарию Тикеру полагалось в этом месте воскликнуть: «Чертовы адвокаты! Обществу от них только вред!» Тонтон взглянул на Лонни, потом на Тикера, потом обиженно произнес: «Я не выступаю в суде». «О, я это знаю», — спохватился Тикер, — «вы хороший парень. Я ненавижу только тех алчных адвокатов, которые выколачивают денежки за несчастные случаи. Знаете, сколько денег мы выплатили в прошлом году по искам об ответственности за продукцию?» — спросил Тонтон, словно Лонни не мог дать сколько-нибудь точный ответ на этот вопрос. Он лишь покачал головой. «Листинг выплатила более 20 миллионов. «Только чтобы отвадить акул», — подхватил Тикер. Наступила драматическая или, по крайней мере, претендующая на драматизм пауза. Тонтон и Тикер кусали губы от отвращения к этим акулам, словно воочию видят те деньги, которые были выброшены, чтобы предотвратить судебное преследование. Затем Тонтон снова заглянул в свой опросный лист, потом перевел взгляд на Тикера и спросил: «Полагаю, вы не обсуждали обстоятельств дела, по которому мистер Шейвер выступает присяжным?» Тикер изобразил удивление. «Какое это имеет значение? Лонни в нашей команде, он один из нас». Тонтон, казалось, проигнорировал его слова. «Этот табачный процесс в Билоксе будет иметь серьезные последствия для всей экономики, особенно для таких компаний, как наша. В сказал он, обращаясь к Лонни, который, вежливо кивая, старался понять, как этот процесс может повлиять на кого бы то ни было, кроме Пинокса. «Я не уверен, что это можно обсуждать», — сказал Тикер Тонкину. «Все в порядке», — ответил Тонтон. «Я знаю судебную процедуру. Вы не возражаете, Лонни? Я хочу сказать, мы ведь можем вам доверять, не так ли?» «Конечно, я никому не скажу ни слова». «Если истица выиграет и будет вынесен обвинительный приговор, начнется обвал судебных процессов против табакопроизводителей. Судейские адвокаты с ума сойдут от счастья, они разорят все табачные компании. Мы, Лонни, зарабатываем деньги далеко не только на продаже табака», — очень уместно вставил Тикер. «После этого они, вероятно, примутся за производителей молочной продукции и станут доказывать, что холестерин убивает людей». Голос Тонтона звучал все более патетично. Адвокат склонился к столу, тема задела его заживое. «Этим процессам нужно положить конец. Пока там табачные компании не проиграли ни одного, а побед у них на счету что-то около 55. Это потому, что присяжные всегда понимали, люди курят на свой страх и риск сознательно». «Лонни тоже понимает это, почти оправдываясь», — сказал Тикер. Тонтон глубоко вздохнул. «Не сомневаюсь. Простите, если я сказал лишнее. Это потому, что слишком много поставлено на кон там, в Билоксе». «Ничего», — ответил Лонни. Его этот разговор действительно не тревожил. «В конце концов, Тонтон адвокат, он, безусловно, знает законы, и, следовательно, ничего предосудительного в том, чтобы поговорить о судебных процессах вообще, не вдаваясь в подробности, нет». Лонни был удовлетворен. Его приняли. Он им подошел. Вдруг Тонтон разулыбался, стал укладывать свои бумаги и пообещал позвонить Лонни в середине недели. Встреча окончилась, Лонни был свободен. Кен отвез его в аэропорт, где тот же самый лайнер с теми же славными пилотами ждал его, готовый взлететь в любую минуту. Метеорологи объявили, что во второй половине дня возможен небольшой дождь. Стелле только это и нужно было. Сколько ни убеждал ее Кел в том, что на небе не облачко, она даже взглянуть в окно не желала. Заказав две кровавые мэри, она выпила их, закусила жареным сыром и легла спать, закрыв дверь на цепочку и подперев ее стулом. Кел, воспользовавшись случаем, отправился на пляж, где разгуливали девушки без бюстгальтеров. Об этом пляже он много слышал, но из-за жены никогда не мог его посетить. Пока она была заперта в их номере на 10-м этаже отеля, он был волен бороздить пески, наслаждаясь видом юной плоти. Кел потягивал пиво в баре под тростниковой крышей и думал о том, как замечательно началась эта поездка. Поскольку жена боится, что ее увидят, кредитные карточки останутся нетронутыми в эти выходные. В воскресенье они вернулись в Билоксе ранним утренним рейсом. У Стеллы после выходных, во время которых за ней, как предполагалось, следили, с похмелья болела голова, и она чувствовала себя усталой. Она со страхом ждала понедельника, когда нужно будет возвращаться в зал суда. Глава 13. В понедельник утром в комнате присяжных снова повсюду слышались приветственные восклицания. Ритуал собираться у кофейника и обсуждать пончики с рогаликами становился утомительным не потому, что неотвратимо повторялся изо дня в день, а потому, что всегда был связан с раздражающей неизвестностью. Никогда нельзя было сказать заранее, сколько продлится ожидание. Разбившись на небольшие группки, присяжные вспоминали о том, как провели два дня свободы. Большинство занимались разными домашними делами, ходили по магазинам, в гости всей семьей, в церковь. Для людей, заточенных в ограниченном пространстве, банальность повседневности обретала особую важность. Херман запаздывал, поэтому там и сям шепотом судачили о процессе. Ничего серьезного, просто все сходились во мнении, что доказательства обвинения вязли в трясине бесчисленных статистических таблиц, диаграмм и графиков. В том, что курение вызывает рак легких, никто не сомневался, они желали услышать что-то новенькое. Николасу удалось с самого начала уединиться с Энджел Виз. В предыдущие дни они время от времени обменивались любезностями, но ни о чем существенном не беседовали. Энджел Виз и Лорен Дьюк были единственными чернокожими женщинами в жюри, но странным образом старались держаться подальше друг от друга. Энджел, стройная, тихая, одинокая, работала у некоего агента по продаже пива. Ее лицо постоянно хранило выражение боли и смирения. С ней трудно было решиться заговорить. Стелла пришла с опозданием и выглядела, словно вернулась с того света. Глаза красные, опухшие, лицо бледное. Когда она наливала кофе, руки у нее дрожали, и она сразу же отправилась в курительную комнату, где болтали и флиртовали друг с другом, что доставляло им все больше удовольствия Фернандес и Пуделиха. Николас сгорал от нетерпения услышать рассказ Стеллы о том, что с ней случилось в выходные. «Хотите закурить?» — спросил он Энджел, четвертую официальную курильщицу в жюри. «И когда это вы приобщились?» — спросила она, слабо улыбнувшись. «На прошлой неделе. И брошу, когда закончится процесс». Под любопытным взглядом Луддел они вышли из комнаты присяжных и направились в курительную. Джерри и Пуделиха продолжали болтать. Стелла стояла с окаменевшим лицом, ее качало так, что казалось, она вот-вот упадет в обморок. Николас стрельнул Джерри сигарету и, вынув спички, прикурил. «Ну, как было в Майами?» – спросил он у Стеллы. Она дернулась, повернула к нему голову и, уставившись прямо ему в глаза, ответила: «Шел дождь». Закусив фильтр своей сигареты, Стелла глубоко затянулась. Она не желала разговаривать. Все сосредоточенно курили, вяло перебрасываясь незначительными репликами. До начала заседания оставалось 10 минут. Последняя возможность принять ударную дозу никотина. «Мне кажется, что за мной в эти выходные следили», — после минутного молчания произнес Николас. Никто и слова не вымолвил, но все лихорадочно что-то соображали. «Что вы сказали?» — переспросил Джерри. «За мной следили», — повторил Николас и посмотрел на Стеллу, которая от ужаса вытаращила глаза. «Кто?» — поинтересовалась Пуделиха. «Не знаю. Я заметил это в субботу, когда выходил из дома и направлялся на работу. Увидел парня, шныряющего возле моей машины, а позднее я засек его же в торговом центре. Может, это сыщик, нанятый табачными ребятами?» Стелла стояла с открытым ртом. У нее дрожал подбородок, из ноздрей истекали струйки синего дыма. «Вы собираетесь сообщить об этом судье?» — спросила она, и, затаив дыхание, ждала ответа. Именно по этому поводу они поссорились с Кэллом. «Нет». «Почему?» — с умеренным любопытством поинтересовалась Пуделиха. «Ну, потому что я не совсем уверен, понимаете? То есть я уверен, что за мной следили, но не могу сказать, кто. Что же я скажу судье?» «Скажите ему, что за вами следили», — посоветовал Джерри. «А зачем им следить за вами?» — спросила Энджел. «По той же причине, по которой они наблюдают за нами всеми». «Я в это не верю», — сказала Пуделиха. Стелла, разумеется, верила, но если Николас, бывший студент-юрист, собирался скрыть это от судьи, то и она тоже не станет болтать. «Почему они за нами наблюдают?» — еще раз нервно спросила Энджел. «Потому что у них такая работа. Табачные компании отваливают миллионы на то, чтобы нас отобрать, а теперь тратят еще больше, чтобы за нами следить. Но что они ищут?» «Способов подобраться к нам, друзей, с которыми мы можем поболтать, места, куда можем отправиться. Обычно они распускают слухи о покойном в тех местах, где мы живем, о чем-нибудь дурном, что якобы он позволял себе при жизни. Словом, всегда стараются нащупать наше слабое место. Вот почему они не проиграли до сих пор ни одного процесса». «Откуда вы знаете, что это дело рук табачных компаний?» — спросила Пуделиха, закуривая новую сигарету. «Я этого не знаю, но у них больше денег, чем у юстиции. В сущности, они вообще не ограничены в средствах, чтобы поворачивать эти процессы в нужную им сторону». Джерри Фернандес, всегда готовый обратить разговор в шутку и поучаствовать в любой мистификации, подхватил: «Постойте, дайте-ка подумать. Да, припоминаю, что и я видел, как какой-то хлыщ шмыгнул за угол прямо перед моим носом. И я видел его не один раз». Он взглянул на Николаса, ища поддержки, однако Николас наблюдал за Стеллой. Джерри подмигнул Пуделихе, но она этого не видела. В дверь постучала Луддел. В понедельник утром не было никаких клятв верности и гимнов. Судья Харкин и адвокаты напряженно ждали, готовые при первых же признаках того, что присяжные намерены повторить демонстрацию патриотизма, безо всякого смущения горячо их поддержать. Но ничего такого не случилось. Присяжные, казалось, уже несколько утомленные и безропотно приготовившиеся к еще одной неделе нудных слушаний, расселись по местам. Харкин одарил их короткой приветственной улыбкой и приступил к своему патентованному монологу о недозволенных контактах. Стелла молча уставилась в пол. Келл наблюдал за ней из третьего ряда, готовый прийти на помощь в любую минуту. Скотти Мэнгом встал и объявил суду, что обвинение хочет продолжить допрос свидетеля доктора Хайло Килвана, которого тут же откуда-то привели и водрузили на свидетельское место. Доктор вежливо поклонился присяжным, никто ему не ответил. Уэндел, Рор и его команда работали в выходные без малейшей передышки. Процесс и сам по себе был не из легких, но факс от ММ, пришедший в пятницу, вообще смешал все карты. Взятый след привел их к грузовой автостоянке в Хаттисберге, и там за скромное вознаграждение конторский служащий дал им приблизительное описание молодой женщины лет под 30, а может чуть-чуть за 30, с темными волосами, убранными под коричневую шляпу, какие носят рыбаки. Лицо ее наполовину скрывали огромные солнечные очки. Роста она, по его словам, была небольшого, точнее среднего, что-то около 5 футов 6 или 7 дюймов. Стройная, это точно, но, знаете ли, время было уж больно суматошное. Пятница, около 9 часов, здесь в это время жуть, что творится. Она заплатила $5 за то, чтобы перегнать одну страничку по факсу в Билксе в адвокатскую контору, что само по себе показалось странным и потому запомнилось конторщику. Обычно их факсы касались горючего и специальных грузов. Конторщик ничего не помнил о ее машине. Тут было столько машин. Все 8 членов команды обвинения, адвокаты, чей совокупный стаж участия в судебных процессах составлял 150 лет, пришли к единодушному мнению, что это нечто совершенно новое. Ни один из них не мог припомнить, чтобы во время процесса некто извне вступал в контакт с участвующими в нем адвокатами и сообщал им о том, что должно произойти в зале суда. Также единодушно они выразили уверенность, что она, ММ, объявится снова. И хотя поначалу они отвергли такую возможность, к концу выходных пришлось нехотя согласиться, что, скорее всего, она потребует денег. Сделка. Деньги в обмен на приговор. Однако у них не хватило смелости сразу выработать определенную стратегию действий для переговоров с ней, когда она захочет на них пойти. Этим придется, конечно, заняться, но, может быть, позже, не сейчас. Фитч, в свою очередь, думал приблизительно о том же. Сейчас на балансе фонда 6,5 миллионов, 2 из которых предназначались на судебные издержки в оставшийся до конца процесса период. Деньги словно уходили сквозь пальцы. Все выходные он просматривал видеозаписи поведения присяжных, встречался с адвокатами, выслушивал мнения своих экспертов и долго разговаривал по телефону с Мартином Дженклом из Пинокса. Представлением, устроенным Беном Кеном в Шарлотте, он остался доволен, поскольку Джордж Тикер заверил его, что они могут полностью рассчитывать на Лонни Шейвера. Фитч просмотрел даже сделанную скрытой камерой запись встречи, во время которой Тонтон и Тикер только что не заставили Шейвера дать подписку о лояльности. Он поспал 4 часа в субботу и 5 в воскресенье, что, в общем, было для него почти нормой, но сон оказался беспокойным. Ему снилась девушка Марли, и во сне он пытался угадать, с чем она пришла на сей раз. В понедельник он наблюдал за открытием заседаний по монитору в просмотровом зале вместе со своими экспертами. Хотя и прежняя скрытая камера работала хорошо, они решили испытать еще более совершенную, с более мощным объективом, дающую более четкое изображение. Она помещалась в том же кейсе, который стоял под тем же столом, в кейсе, от которого ни у кого в зале не было ключа. Никаких клятв верности флагу, ничего выходящего за рутинные рамки, как и ожидал Фитч. Если бы готовилось нечто необычное, Марли сообщила бы ему. Он слушал, как доктор Хайло Килван резюмирует свое выступление и, внутренне улыбаясь, отметил, что присяжные наблюдают за ним со скукой. Консультанты и адвокаты Фитча были единодушны во мнении, что свидетелям обвинения не удалось пока завоевать жюри. Титулы и звания выступавших экспертов производили сильное впечатление, равно как и представленные ими наглядные пособия, но защита это предвидела заранее. Защита будет простой и обтекаемой. Врачи, вызванные в суд защитой, станут энергично доказывать, что курение не вызывает рака легких. Другие столь же титулованные эксперты сделают акцент на том, что курильщики, располагая всей информацией, делают вполне осознанный выбор. Позиция адвокатов будет состоять в следующем. Если и допустить, что сигареты столь опасны для здоровья, то каждый курильщик идет на риск сознательно. Через все это Фитч уже неоднократно проходил. Он помнил все доказательства, он мучительно долго выслушивал прения адвокатов, он не раз, покрываясь испариной, ждал, пока присяжные обсуждали свой вердикт, он тихо торжествовал победы, но ни разу ему не представлялся случай купить вердикт. «Ежегодно сигареты убивают 400 тысяч американцев», — утверждал доктор Килван, доказывая свое утверждение с помощью четырех огромных таблиц. «Это самый смертоносный товар на рынке, ничто даже близко не может с ним сравниться. Разве что оружие, но оно, разумеется, производится не с целью убивать людей. Сигареты же делают для того, чтобы каждую из них кто-то выкурил, они-то все используются по назначению». Они смертоносны, когда используются именно так, как задумано. Этот аргумент задел присяжных заживое, они его не забудут. В половине одиннадцатого судья Харкин распустил их на 15 минут выпить кофе и зайти куда нужно. Николас сунул Лудел записку, та передала ее Уиллису, который в этот момент, к счастью, не спал и отнес ее немедленно судье. Истер просил о личной беседе во время обеденного перерыва, если судья сочтет это возможным. У него было нечто срочное. Сославшись на то, что у него побаливает живот и нет аппетита, Николас отказался от обеда, сказал, что ему нужно в туалет и что он скоро вернется. Никто не обратил на это никакого внимания. Большинство присяжных в это время под разными предлогами присаживались подальше от Стеллы Хьюлик. Николас проскользнул по узкому заднему коридорчику и вошел в кабинет, где его ждал судья один. Он ел холодный сэндвич. Они горячо приветствовали друг друга. Николас принес с собой небольшую коричневую кожаную сумку. «Нам надо поговорить», — сказал он, садясь на стул. «Они знают, что вы здесь?» — спросил Харкин. «Нет, но мне нужно побыстрее вернуться». «Начинайте». Харкин проглотил ломтик подсоленного картофеля и отодвинул тарелку. «Я должен сообщить вам три вещи. Стелла Хьюлик, номер четвертый, сидит в переднем ряду. Ездила в выходные в Майами, и за ней следили какие-то неизвестные. Она предполагает, что это были люди, нанятые табачными компаниями». «Откуда вы знаете?» — его честь перестал жевать. «Сегодня утром я подслушал разговор. Она шепотом рассказывала это другому присяжному. Не спрашивайте, как она обнаружила слежку, я слышал далеко не все. Но бедняжка в полной прострации. Честно говоря, я думаю, что перед приходом сюда она приняла пару стаканчиков, скорее всего, водки. А может, кровавых Мэри». «Продолжайте. Во-вторых, Фрэнк Херрера, номер седьмой. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что он уже принял свое решение. Так вот, мне кажется, что он пытается влиять на других присяжных». «Я слушаю». «Он пришел на этот процесс с твердым мнением. Думаю, ему хотелось послужить. Он ведь в отставке с военной или какой-то иной службы. Полагаю, ему до смерти наскучило безделье, но он решительно настроен в пользу защиты, и, ну, он меня беспокоит. Я не знаю, как вы поступаете с такими присяжными». «Он обсуждал обстоятельства дела один раз со мной. Херман очень горд своей председательской должностью и не потерпел бы подобных разговоров».